«Что ж, мы поженимся скорее, чем я планировал», — проговорил он, словно размышляя вслух. «Если, конечно, Салах, если ты не хочешь выйти замуж за отца твоего ребенка». Она силой сжала ладони коленями. Ее слова были резкими и решительными. «Я не могу». «Потому что родители?» «Я сама не могу, а родители, если они узнают, это убьет их. Они выгонят меня». И Салах замолчала, а горе и страх, 2 месяца терзавшие ее, наконец-то отступили. Хайтам и не требовал от нее никаких других объяснений. Он понял, какие чувства она испытывала, и хотел разделить с ней тяжесть этого бремени и успокоить ее. А может, ей это только показалось, думала сейчас Салах. Ведь Хайтам был мусульманином, религиозным и уважающим традиции, а поэтому его, должно быть, до глубины души оскорбило, что какой-то другой мужчина прикасался к женщине, предназначенной ему в жены, и он стал искать встречи с этим мужчиной, когда Рэйчел внесла смуту в его душу, рассказав о золотом браслете, том самом браслете, подарке в знак любви. Все совершенно ясно, и сейчас Салах мысленно представляла себе их встречу. Хайтам просил, а Тео с готовностью согласился. «Погоди», — умолял он, узнав, что она собирается выйти замуж за человека из Пакистана, выбранного родителями ей мужья. «Ради бога, Салах, дай мне немного времени». И он получил бы это необходимое ему время, уничтожив человека, стоявшего между ними, и предотвратив то, чему не в силах был воспрепятствовать, ее замужество. А теперь у нее сколько угодно времени, и вместе с тем времени совершенно нет. Избыток, потому что нет уже рядом мужчины, готового спасти ее от позора, чтобы она не стала изгоем в своей семье, а недостаток, потому что в ее теле растет новая жизнь, которая разрушит все, к чему она привыкла, что ей дорого, с чем она связана, если она не будет действовать решительно и без промедлений. Дверь за ее спиной открылась. Повернувшись, Салах встретилась глазами с матерью. На вардах был скромный головной убор. Несмотря на палящий зной, ее одежда оставляла открытыми лишь руки и лицо. Она по традиции одевалась в черное, словно была в вечном трауре по кому-то, о ком никогда не говорила. Подойдя к столу, она коснулась плеча дочери, молча сняла с головы Салах дупату, расплела косу и, взяв с комода щетку для волос, начала расчесывать Салах. Та не видела лица матери, но чувствовала любовь в прикосновении ее пальцев и нежность в каждом ее движении. — Ты не зашла на кухню? — сказала Вардах. — А мне без тебя скучно. Я даже подумала, что тебя еще нет дома, но Юмн слышала, как ты пришла. — Да. «От Юмн ничего не скроешь», — расстроилась Салах. Она со злобной готовностью докладывает свекрови обо всех упущениях Салах. «Я поднялась к себе на несколько минут», — ответила Салах. «Прости меня, Амми. Ты уже начала готовить обед?» «Только поставила варить чечевицу». «Тогда я...» Вардах, придержав за плечо порывавшуюся встать Салах, сказала: «Салах, я могу приготовить обед и с завязанными глазами. Но без тебя мне скучно, вот и все». Откинув расчесанную прядь на спину дочери, она принялась за другую. «Мы можем поговорить?» Слова матери болью отозвались у нее внутри, словно чей-то тяжелый кулак внезапно ударил прямо по сердцу. Сколько раз она слышала от Вардах эти слова? Тысячи раз? Сотни тысяч? Они звучали как призыв откровенно поделиться секретами, мечтами, задать трудные вопросы, рассказать о чувствах, сокровенных надеждах. И этот призыв всегда подразумевал твердую уверенность, что все, сказанное матерью и дочерью, останется между ними. «Расскажи мне, что бывает между мужчиной и женщиной», и Салах слушала с испугом и благоговейным страхом рассказы Вардах о том, что происходит между мужчиной и женщиной, связавшими себя узами брака. А откуда родителям известно, что выбранный ими человек годится в супруги, к кому-то из их детей, и Вардах неторопливо и спокойно описывала все способы, к которым прибегают отец и мать для того, чтобы выяснить, что творится в сердцах и душах их детей. «А ты, Амми, ты боялась выходить замуж за того, кого не знала?» «Я больше боялась переезда в Англию», — ответила Вардах. Но она верила, что Акрам сделает для нее все возможное, и не сомневалась, что ее отец выбрал ей мужья человека, который будет заботиться о ней всю жизнь. «Неужели ты никогда в жизни ничего не боялась? Даже встречи с Аббиджаном?» «Разумеется, боялась», — ответила мать. Но она знала свои обязанности, и когда ей представили Акрама Малика, она разглядела в нем доброго человека, с которым она могла бы устроить свою жизнь. «К этому мы, женщины, должны стремиться», — внушала ей Вардах в те тихие минуты, когда лежала рядом с дочерью на ее кровати, перед тем, как Салах засыпала. «Мы счастливы, исполняя желания наших мужей и детей, а также подбирая для детей спутников жизни, с которыми они в мире и радости проживут свой век. Истинное счастье, Салах, возникает из соблюдения наших традиций, а традиции связывают нас воедино и делают народом». Во время этих вечерних разговоров полумрак, царивший в комнате, скрывал их лица и располагал их сердца к откровенности. А теперь Салах задумалась. Ей так хотелось поговорить с матерью, раскрыть свое сердце в Ардах, получить желаемое успокоение, ощутить себя в безопасности, ведь так было всегда, когда мать находилась рядом. Но для этого ей необходимо рассказать правду, которая, без сомнения, навсегда уничтожит даже бесплотную надежду, надежду обрести покой. И она тихо произнесла единственное, что могла сказать: «Амми, сегодня полиция приходила на фабрику». «Твой отец сообщил мне об этом по телефону», — ответила Вардах. «И еще они прислали двух полисменов. Полисмены вызывают работников в комнату для совещаний и допрашивают. Всех. С производства, из экспедиции, со склада, из цеха подготовки сырья». «А с тобой, Салах, они беседовали?» «Нет, еще нет». Казалось, Вардах услышала тревогу в голосе Салах, потому что на мгновение ее рука, расчесывающая волосы дочери, замерла. «Ты боишься беседы с этими следователями? Тебе известно что-нибудь о смерти Хайтама? Что-нибудь, о чем ты еще не говорила? Нет». Салах тут же убедила себя в том, что это не ложь. Ей вправду ничего не известно. У нее нет ничего, кроме подозрений. Она выжидательно смотрела на мать, стараясь угадать, уловила та или нет колебания в ее голосе. «Но я боюсь», — продолжала Салах. Вот и вся правда, которую она могла доверить матери. Вардах положила щетку для волос на комод. Подойдя к дочери, она мягкими пальцами взяла Салах за подбородок, подняла ее лицо и пристально посмотрела в глаза. Салах почувствовал, как заколотилось ее сердце, и поняла, что родимое пятно на щеке потемнело. «Тебе нечего бояться», — сказала Вардах. «Отец и брат защитят тебя, Салах. Да и я не дам тебя в обиду. С тобой не случится ничего плохого. Отец не пожалеет жизни, чтобы обезопасить тебя. Ведь ты и сама это знаешь, верно?» «Плохое уже случилось со всеми нами», — прошептала Салах. «То, что случилось с Хайтамом, затронуло и нашу жизнь», — согласилась Вардах. «Мы должны сделать выбор. А это значит, мы должны говорить правду. Только ложь и запирательство могут запятнать репутацию нашей семьи». В этих словах не было ничего нового, чего Вардах не говорила прежде, но сейчас сила этих слов поразила Салах. Она не смогла сдержать слез, и мать их заметила. Лицо Вардах смягчилось, она обняла дочь, прижала ее голову к груди. — Ты в полной безопасности, мое солнышко, — сказала она. — Это, говорю я, твоя мать. Но Салах знала, что безопасность, о которой говорит мать, подобна туману, который скоро разгонит ветер. Второй раз за день Барбара пробилась к Эмили сквозь плотное окружение ее помощников. Перед тем, как впервые направить ее на встречу с представителями семьи Малика, Эмили затащила Барбару в раздевалку и снова поставила перед зеркалом, чтобы еще раз поколдовать над ее лицом: тональный крем, пудра, румяна, тушь для ресниц. Накладывая помаду, она приказала: «Растяни губы, сержант». А когда Барбара запротестовала, объявила: «Я хочу, чтобы на этой перепалке ты выглядела достойно. Это особенно важно в нашей работе. Только дурак не придает этому значения». Поправляя то, что испортила жара, она давала Барбаре наставления по поводу предстоящей встречи. Она обозначила темы, которые Барбаре предстояло обсудить с пакистанцами, напомнив ей об опасностях минного поля, по которому они сейчас должны были пройти. Назидательный монолог она закончила словами: «Меньше всего мне хочется дать Мухананду Малику хоть малейшую возможность использовать эту встречу для известных нам целей, понимаешь?» «И не спускай глаз с братьев. Следи за этой парой, как ястреб. За всем следи. Если понадоблюсь, я буду со своей группой в комнате для совещаний». Барбара не собиралась обращаться за помощью. Не думала она и о том, чтобы показать себя с лучшей стороны, дабы укрепить веру руководителя следственной группы в ее силы и способности. И как только она увидела Мухананда Малика и Таймулу Ажары, сидящих за столом, который в викторианские времена был обеденным, она мысленно подтвердила оба эти решения. Мужчинам пришлось дожидаться ее примерно четверть часа. За это время кто-то принес им кувшин с водой и стаканы, которые стояли в центре стола на голубом картонном подносе. Но они ни к чему не притронулись. Когда Барбара вошла, Ажар встал, Мухананд остался сидеть. «Простите, что заставила вас ждать», — обратилась к ним Барбара. «Необходимо было прояснить кое-какие подробности, ставшие известными в последние минуты». По лицу Мухананда было видно, что его не убедили ее слова. Очевидно, он и сам успешно пользовался уловками, к которым прибегает уверенный в своих силах противник. Ажар смотрел на Барбару изучающим взглядом, словно старался разглядеть истину, которую она пыталась скрыть. Когда она посмотрела на него таким же пристальным взглядом, он опустил глаза. «Мы тоже не прочь узнать подробности», — сказал Мухананд. Барбара про себя похвалила его за то, что хотя бы в начале встречи он пытается быть вежливым. «Понятно. Ну, так начнем?» Она разложила на столе папки, принесенные скорее для внешнего эффекта, чем по необходимости. Поверх папок она поместила книгу в желтом переплете, найденную в номере Кураши, пачку сигарет. После этого она выдвинула стол, жестом предложила Ажару садиться и, устроившись, закурила. Температура здесь была чуть пониже, чем в кабинете Эмили Барлоу, но там был вентилятор, создающий хоть какое-то движение воздуха. Покрытый испариной, лоб Мухананда блестел, а Ажар, как обычно, выглядел так, словно за мгновение до ее прихода, вылез из-под ледяного душа. Сигаретой, зажатой между пальцами левой руки, Барбара указала на книгу. «Я хотела бы начать с этого. Вы можете сказать, что это за книга?» Ажар привстал над столом. Он перевернул книгу и прочитал надпись на странице, которую Барбара считала последней. «Это священный Коран, сержант». «А откуда он у вас?» «Из номера Кураж». «Что ж удивительного, ведь он же был мусульманином», — поучительным тоном произнес Муханант. Барбара взяла книгу у Ажара, открыла на странице, которая была заложена атласной ленточкой, и показала Ажару строки, выделенные скобками. «Вы наверняка читаете по-арабски», — обратился она к нему. «Так будьте любезны, переведите выделенный текст. Мы послали копию этой страницы одному арабисту в Лондонский университет, но если вы поможете с переводом, то его услуги нам не потребуются». От глаз Барбары не укрылась чуть заметная гримаса раздражения, на мгновение появившейся на лице Ажара. Предупреждение о том, что они уже отправили текст в Лондон, лишило его возможности исказить перевод и придать ему иной смысл. «Отлично получилось! Не без удовольствия», — подумала она. Когда-никогда следовало показать Таймуле Ажару, что их знакомство никоим образом не может повлиять на ход расследования, порученного сержанту Хейверс. Не менее важно было дать понять обоим мужчинам, что они имеют дело с профессионалом. Ажар начал читать. Пауза тянулась не меньше минуты. Барбара слышала голос, доносившийся снизу из комнаты совещаний, слышала, как хлопает дверь за входящими туда людьми. Она взглянула на Мухананда, но по его лицу ничего нельзя было понять. Скучает, готовится к бою, разомлел от жары, напряженно обдумывает что-то. Его глаза неотрывно следили за кузеном. В руке он сжимал карандаш и постукивал по столу. Наконец Ажар заговорил. «Буквальный перевод невозможен. Английские слова и обороты не всегда передают все оттенки смысла арабских». «Понятно», — согласилась Барбара, — «но все-таки постарайтесь максимально точно передать смысл». «Этот отрывок о том, что каждый должен прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — сказал Ажар. «Перевод звучит примерно так. Как можешь ты не сражаться за дело Аллаха и оставаться равнодушным к мольбам слабых мужчин, женщин и детей, призывающих: «О Всевышний, выведи нас из этого города, в котором все люди угнетатели. О, пошли нам на помощь тех, кто с тобой и кто защитит нас». Коран, сура Ан-Ниса, женщины, аят 75. Здесь и далее пассажи из Корана сверены с русским переводом Корана Кулиева. Коран. Перевод смыслов. Издательский дом «Умма», 2004 год. «Ага», — поморщившись, сказала Барбара. «Перевод выглядит действительно примерным. Впрочем, вы предупреждали». «А дальше вы можете?» «Естественно», — с иронией в голосе произнес Ажар. «Но вы просили перевести только тот отрывок, что отмечен скобками». «Я полагаю, достаточно ясно, почему Хайтам отметил именно это место в суре», — вступил в разговор Мухананд. «Да?» Барбара стряхнула пепел с сигареты и внимательно посмотрела на него. Пока Ажар читал, Мухананд отодвинулся от стола. По выражению лица было нетрудно догадаться, что его подозрения оправдались. «Сержант, если бы вы когда-нибудь сидели по эту сторону стола, вы бы поняли, что к чему», — заявил Мухананд. «Выведи нас из этого города, в котором все люди угнетатели. Вот в чем дело». «Я тоже слышала перевод». Мухананд сразу ощетинился. «Что вы говорите? Тогда позвольте спросить, что же вам еще надо? Послание, подписанное кровью Хайтама?» Он швырнул карандаш на стол, вскочил со стула и подошел к окну. Тут он снова заговорил, указывая на улицу, но имея в виду весь город. «Хайтам пробыл здесь достаточно долго, чтобы почувствовать то, чего не ощущал никогда прежде. духа расизма. Вы так не думаете? У нас нет ни малейших указаний на то, что мистер Кураши... Влезьте хоть на день в мою шкуру, если вам нужны эти указания. Хайтам был здесь чужаком. Человек другого цвета кожи, непрошенный гость в этой стране. Хайтам с радостью вернулся бы первым же рейсом в Карачи. Но у него были определенные обязательства перед моей сестрой, исполнение которых он считал делом чести. Поэтому он и читал Коран, искал в нем ответа и нашел призыв драться ради собственного спасения. Это он и делал. И поэтому он мертв. «Боюсь, что это не совсем так», — возразила Барбара. «У мистера Кураши перелом основания черепа, и на месте преступления нет никаких свидетельств того, что он дрался». Мухананд повернулся к Ажару и сжал кулаки. «Я же предупреждал тебя, Ажар. Они все время что-то скрывают». «А почему вы сразу не сказали об этом?» — спросил Ажар Барбару. «Потому что на тот момент еще не было произведено вскрытие», — ответила она. «И до оформления протокола не разрешается оглашать какую-либо информацию. Таков порядок».